Глава вторая. Часть первая. Проснулся от того, что меня за плечо тряс док. «Что случилось? Опять война?» Вроде ничего не мигало, и сирены не выли. «Нет, пойдем со мной!» Свет в каюте был ночным, а значит, на корабле была ночь. Корабль спал. Ночью мы должны были состыковаться со станцией. Ночных гостей не было этой ночью, и я спал в одиночестве. «Куда идти? Зачем?» «Тебя хотят видеть». «Это что, до утра подождать не может?» «Нет, тебя хотят видеть сейчас». Быстро оделся и умылся. «Вещи возьми». «Это уже серьезно, если с вещами на выход. У меня из вещей были только комбинезон и коммутатор. Правда, последнее так и ни разу не достал из коробочки». «Что происходит, док?» «Там тебе все объяснят». Вначале я подумал, что меня вызвал капитан. Он все-таки узнал о моих отношениях с женской частью экипажа, но мы прошли какими-то неизвестными мне коридорами и вышли к переходному шлюзу. «Док, куда мы идем?» Остановился у выхода, не решая зайти в переходной шлюз. «Я правильно понимаю, что сюда не вернусь больше?» «Не знаю я. Мне пришел приказ доставить тебя в местную СБ». Мы шли по пустым коридорам станции. И я пытался понять, чем же мог заинтересовать местный СБ. Вроде ничего здесь еще не успел сделать. Моя интрижка с ночными феями даже на легкое преступление не тянула. А больше я ничего не делал. Может, у них это стандартная процедура? Нужно спросить. «Док, скажи, у вас что это, стандартная процедура? Всех новеньких доставлять в СБ?» «Могут выборочно проверить». «Почему тогда посреди ночи?» «Не знаю». «Странно это». Док ничего не ответил, и за все время, пока мы шли в СБ, больше не произнес ни слова. Внутри помещения, куда мы пришли, он сказал, чтобы я подождал в приемной, а сам ушел в кабинет начальника. Приемной сейчас было пусто, секретаря за столом не было. Впрочем, это было неудивительно, ведь на станции тоже была ночь. Мне никто не мешал просто встать и уйти. Вот только зачем? Да и куда? Может, это такая проверка? Кто их поймет? Вряд ли, конечно. Док вышел через пару минут, и я почувствовал волну злости, исходящую от него. Похоже, что-то не поделили с местным начальством. «Зайди в кабинет», — сказал он и ушел из СБ. В кабинете я обнаружил майора, сидящего за столом. Это я узнал из таблички, прикрепленной к его столу. «Садись», — послушно сел в кресло напротив него. Он внимательно рассматривал меня, а я с таким же интересом его, и оба молчали. «Как ты к нам попал?» — нарушил он дуэль молчания. «Как попал? Ножками пришел следом за доком?» «К нам в империю». «Я бы сам это хотел знать». «А как к пиратам попал?» «Понятия не имею. Никаких пиратов я не видел». «Что помнишь последнее, до пиратов?» «Рыбу ловил, поймал, потом темнота. Очнулся уже на корабле». Он замолчал, вышел из-за стола и подошел ко мне. «Я думаю, что ты мне все врешь. И ты, аврский шпион». Здесь я чуть челюсть на пол не уронил от удивления. Зря он разбудил меня среди ночи, зря. Я был злой и не выспавшийся. Когда я встал с кресла, то его голова оказалась на уровне моей груди. «Знаешь, майор, мне глубоко плевать как на твою империю, так и на аврскую. Все, что я хочу, это вернуться к себе на планету, откуда вы меня выкрали». «Мы никого не выкрадывали, мы тебя освободили». «Вот только я никаких пиратов в глаза не видел. И все это только с ваших слов. Поэтому думаю, что это вы меня украли. А теперь пытаетесь свалить все на каких-то мифических пиратов. Так что возвращайте меня обратно на планету. Кроме того, за мою щуку вдвойне ответите». Я тоже мог грозно ответить, если это было нужно. И он явно не ожидал такого натиска от меня. После чего сразу же пошел на примирение. Или сделал вид. «Мне сказали, что ты псион?» «Не знаю, я в этом ничего не понимаю». «Я тебе предлагаю пройти дополнительное обследование на пси-способности. На корабле было слабое оборудование, и оно не могло точно выявить их». «Мне не нужны никакие обследования, как и эти пси-способности. Я уже сказал, что хочу обратно на свою планету». «Подумай, для тебя откроются многие возможности». «Уже подумал. «Меня ни ваши возможности, ни пси-способности не интересуют». «Похоже, мне опять пытаются на лбу сделать гравировку «Дикий лох», сейчас обую. А на исследовании выяснится, что у меня Б-категория, и я попадаю на их учет». «Можно посмотреть твою карту ФПИ?» «Я не взял ее с собой. Прикажите доку, он вам ее сделает». Здесь я в наглую врал. Но мне совсем не хотелось на учет, ведь карта лежала в кармане комбинезона. Он вернулся за стол и сел в кресло. После этого я повторил за ним и тоже сел обратно в кресло. «Я тебе официально предлагаю работать на СБ Аратана». «Меня это не интересует». «Под протокол?» «Что под протокол?» «Отказываешься?» «Под протокол отказываюсь у вас работать». Странно, но после этих слов у него проскочило какое-то удовлетворение на лице. «Хорошо, иди и занимай каюту номер 308. Она свободна». Когда вышел от него, меня не оставляло чувство, что я сделал какую-то ошибку. Второе чувство было, что я испортил ему какие-то планы. Странно, что нет никакого сопровождения для аварского шпиона. Куда нужно идти? Ведь на станции ночи практически пустые коридоры. По ним иногда проезжали дроиды. Где находится эта 308-я каюта? И у кого спросить, как туда пройти? Похоже, я не выспался и плохо соображаю. «Искин!» Никого не появилось. Может, его здесь нет? Нет, такого не может быть. Возможно, просто не работает здесь. Отошел на сотни метров от СБ и остановился. «Искин, как мне найти 308-ю каюту?» Ответ прозвучал мужским голосом откуда-то сверху. «Нужно спуститься на лифте на две палубы ниже и пройти 106 метров налево от лифта». «Как найти лифт?» Прямо за спиной открылись двери лифта и зашел внутрь. «Искин, опускай на нужную мне палубу,